Общей практикой Вандах было соединять дорожкой одновременно обе точки солнцестояния в звездах. Здесь эти точки солнцестояния находятся в верхнем и нижнем сближениях, независимо от горизонта. Так как данное предание обращается к положению звезды, невидной глазу наблюдателя, то оно оправдывает вывод, который подсказывается каждым из мифологических сюжетов, рассматривавшихся в предыдущих главах, и состоит в том, что андские мифотворцы зафиксировали в памяти и записали в мифе многочисленные связи внутри сферы неподвижных звезд, особенно тех звезд, которые наблюдаются при солнцестояниях. Этот последний факт должен раз и навсегда устранить ничем не обоснованные представления, будто коренные народы Анд не занимались и, следовательно, не могли заниматься наблюдением звезды за звездой, совершенно независимо от местоположения наблюдателя. Андские народы знали, где находились звезды, даже тогда, когда они не могли их видеть. На следующем рисунке местоположение нижнего основания мира находится именно там, где и говорилось в главе 3, то есть на южном тропике, что подтверждает общий тезис о том, что топографическая привязка является аналогом положений в сфере астрономии, и частный вопрос о том, что нижняя оконечность этого мира, Кайпачи, простирается настолько же, насколько и южный тропик, туда, где начинается земля усопших. Иными словами, язык этого мифа ясно показывает, что уаро-чирийские жрецы и астрономы мыслили в рамках понятия астрономической земли, ограниченной точками солнцестояния. В-третьих, последовательное использование в мифе терминов родства – отец, сын, сестра, родственник между планетарными божествами и описание характеристик птиц-шаманов – звезд, созванных инкой в качестве царских подданных, подтверждает материал глав 6, 7 и 8, а именно, что системы родства в Андах исчислялись с точки зрения астрономических объектов, и что отношение правителя к управляемым осмыслялось как воспроизведение на Земле отношения планет к звездам. Кроме того, по той причине, что миф связывает переход последнего великого инки с положением ворот в преисподнюю у нижнего сближения, нижнего основания мира, миф еще раз подтверждает центральный тезис глав 9 и 10 о том, что главное астрологическое занятие империи инки было связано с судьбой этого местоположения в звездах. Игнорирование значения данного мифа было бы, по моему мнению, бессмысленной тратой благоприятной возможности, обеспечиваемой этим уникальным событием, совокупностью условий. Библиотеки мира переполнены этнографической информацией о бесчисленном множестве народов, информацией, с которой консультируются прежде всего в целях формулировки законов развития культуры. Если великая космологическая схема, попытка описать, которую пусть и неадекватно предпринималась в настоящей книге, действительно существовала в Андах, тогда где бы она могла тоже не появиться? Если контакты между старым миром и новым неприемлемы в качестве объяснения того, почему в Андах планета Сатурн представлялась как древний носитель мельницы, Юпитер как властитель-громовержец, Венера как красивая женщина с вьющимися волосами, а Марс как владыка войны, тогда для тех, кто отвергает такое объяснение, настал черед самим выдвинуть и предложить вероятный альтернативный вариант. Наиболее важное заключение из этого исследования весьма простое. Из уважения к несовершенству методологии мы совершаем не что иное, как обрекаем историю человеческого рода, неожиданную и невообразимую, пылиться на темных полках. Эта история особенно важна для современной нам эпохи, потому что она прежде всего свидетельствует о продолжительных поисках человечеством смысла и цели человеческой жизни на Земле. В нынешний век науки, когда жизнь понимается как случайное возникновение, многие приходят к заключению, что такие поиски являются анахронизмом. Но прежде чем сбрасывать со счетов как простое заблуждение, усилия тех, кто жил до нас, возможно, было бы полезно рассмотреть один заключительный аспект